Владимир Кучеренко. Серая эльфийка. Новая раса. Том 1. Монета забвения. Пролог. Раскладывать осколки цветного стекла способен каждый, но создавать витражи могут только настоящие мастера. И лишь со всем единицам под силу мысленное восстановление хитросплетения узора при отсутствии многих частей рисунка. Чтобы слышать шепот звезд, достаточно иметь дар. Для осмысления же откровений космоса уже требуется обладать определенным багажом знаний. А дабы уметь отличать возможное грядущее от неизбежного будущего и донести истину до понимания окружающих, необходимо слыть настоящим мудрецом. Или гением. Одним из таких великих людей является предсказатель Астрат. И это именно он, обратившись менестрелем, сплел для меня слова своего пророчества в печальную балладу. Как много сердце умещает зла, и память, долго ли хранит обиду того, любовь, ком сожжена дотла, того, кто прежде был веселым с виду. Стальных опаснее тысячи мечей, губительнее самых сильных ядов, черней безлунных и беззвезд ночей, душа того, кто шел с тобою рядом, вдруг может стать. Коль чувства отобрать, коль запретить мечтать и быть счастливым. Богини, если б им успеть понять, заранее характер тот ранимый, предвидеть на столетия вперед, узреть безумство сквозь благие веки, узнать, к какому горю приведет месть оскорбленного безвинно человека. Затих, что и смирился пустой слух, не сдался ведь под гнетом он закона, а выводил себе бесстрашных слуг и создавал оружие – дракона. Возмездие теперь коснется тех, причастен к унижению кто и кто не очень. От грусти обезумев, взял он грех, приговорил ко смерти всех. А впрочем, шанс у Пангеи на спасение есть. Пускай погряз уж в жутких войнах дом родной, а жертв и разрушений пусть не счесть, в эльфийку серую с загадочной судьбой ты верь, надейся. И она отпор достойный даст. Не одолеть ее врагу. Палач не сможет занести топор, и голову на плахе отсекут ему. В сражении том победы нелегко добиться, и очень может получиться, что, провожая зло в мир смерти, далеко сама зайдет, а возвратиться не случится у девы той, клинков, что королева, той дроу, что легендою зовется, у темной той, которую то смело, то трепетно ты нарекаешь солнцем. Хороший меч, крепкий щит и уверенная рука помогут в одиночку одолеть полдюжины врагов. Пара баллист, десяток другой волшебников и полторы сотни лучников справятся с драконом. А вот кого противопоставить полчищу одураченных эльфийских гвардейцев, отряду многоликих предателей, владеющих неизвестным оружием, и группе безумцев, состоящей то ли из богов, то ли из демиургов, то ли из ученых, изобретающих киборгов-убийц и засевающих луга отрицательной магией. Разве что серую эльфийку. Хочется в это верить. Сильно. Честно. Но я уже далеко не тот наивный юнец, коим был всего месяц-два назад. Суровые жизненные реалии доказали, что добро не всегда побеждает зло. К тому же не придает бодрости проклятая рифма, в которой Тионе предречена погибель. На фоне данной беды жалко меркнут предстоящие откровения с офицерами ФСБ и агентами спецслужб еще двух держав. Равно как не бередит сердце и известие о том, что я, оказывается, давно сирота. Гораздо больше тревожит тот факт, что уже моему, точнее, что нашему ребенку грозит участь потерять мать в раннем младенчестве. Или того хуже. Если он не успеет родиться до того, как... То, в общем, даже думать об этом не хочется. Однако песнь, из которой слов не выкинешь, увы, существует. Эх, не ведаю, как там устроены остроухие лесные народы, горцы-гномы, степняки-орки, драконы всех сортов и прочее. Но несгибаемая человеческая душа имеет одну очень характерную и весьма нужную особенность, заставляющую нас, Homo sapiens, бороться до конца, несмотря ни на что. Бороться, какой бы извилистой, долгой и тернистой ни казалась тропинка к победе. Бороться, как бы мрачно и тяжело ни пришлось в пути. А посему раньше времени унывать не стоит. Французы в подобных случаях говорят: «Давайте не будем танцевать быстрее музыки». Наша же народная мудрость, которую частенько поминала моя бабушка, гласит: «Не спеши, коза, в лес, все волки твои будут». Ну а о том, что утро вечера мудренее, нам с детства вообще целая плеяда сказок вдалбливает. То бишь на всякое существующее правило, рано или поздно, всегда отыщется исключение. И к доселе безошибочным изречениям провидца Астрада это тоже должно относиться.